Глава 16. Самая короткая, посвященная уроку рисования. Теперь все лица учеников были обращены ко мне. На одних было терпеливое внимание, на других — удивление или даже недоверчивая настороженность. Все ожидали, с чего я начну. Чуть робея от своей необычной роли, я указал на куст с белыми розами и спросил для начала, что это за цветок. И кто может перечислить другие цветы, которые он знает? Сразу выяснилось, что никто толком цветов не знает, но слышали, что есть какая-то герань, а еще столетник. «А кто может перечислить названия деревьев?» — продолжал я. «Кто может назвать насекомых, обитающих в лесу?» Выяснилось, что мои слушатели знают елку, потому что ее ставят на Новый год. Да березу. О ней поется в известной песне «В ополе березка стояла». А из насекомых видели лишь мух и комаров. «Ну а птиц? Назовите птиц», — попросил я. «Воробей», — отвечали дружно сидящие. «А еще? Голубь». «Но он разве птица?» — усомнился кто-то. «А кто же он?» «Есть еще утка под соусом и гусь в яблоках». «Кого вы можете еще назвать из летающих, конечно?» «Тетушку Дору», — произнес неуверенно мистер Адамс. «Нет», — сказал я, — «тетушка для примера не годится». Назвали еще ворону, и стало тихо. «Ну что ж, для начала не так уж плохо. Следующее занятие мы проведем на полянах в Веселом Бору, где будем нюхать цветы, изучать флору и фауну. Вы соберете гербарии, научитесь искать грибы». Кодекс тетушки Доры. Первое. Учитесь у всех, но лучше у природы. Второе. Никогда не спорьте. Выигрывает не спорящий. Третье. Будьте наедине с собой таким же, как на людях. Четвертое. Прислушивайтесь к детям. Они от природы правдивы. Пятое. Не бойтесь жалости. Она возвышает жалеющего. Шестое. Все живое достойно жизни. Бабочка и муравей тоже. Седьмое. Даже если сразу не получится, попытайтесь взлететь. Восьмое. Верьте, что люди будут летать. Вы тоже. Следующее занятие мы провели в лесу. Димок открыл разложенный на поляне альбом и стал показывать на цветных иллюстрациях разные виды грибов. О некоторых из них ученики слышали или знали, особенно знали про мухомор, а некоторые зарисовывали на память. Потом всем разрешили походить по лесу и что-нибудь найти. Нашли немного, но все радовались находкам, как детишки, и удивлялись сами себе. А помощник всех ухитрился заблудиться и не знал, что в лесу надо кричать «Ау!». Но его нашли за ближайшей елкой. На последнее занятие в школе тетушка сама спустилась в сад, как всегда в темном платье с белым кружевным у горла воротничком и серебряной заколкой в волосах. «Сейчас вы получите по листку бумаги и цветные карандаши», — сказала она, обращаясь к слушателям. «Я прошу вас изобразить себя такими, какими вы были, по вашему мнению, в прошлой жизни, то есть до нашей школы». «Время для исполнения рисунка», — добавила она, — «не ограничено. Ваш рисунок не будет зачтен в табеле роста КПД или дипломе об окончании школы, и, конечно, он не станет достоянием кого-то из посторонних. Мы вернем его вместе с дипломом, чтобы при желании вы сами могли видеть, насколько вы изменились и в какую сторону». Понятно, что я не имею права подробно пересказывать содержание рисунков, да они, в общем, довольно разные. Но скажу по секрету, что многие из наших слушателей изобразили себя в виде ихтиозавров, ящеров и пещерных людей. Но я вовсе не уверен, что мы с Димкой или папа с мамой изобразили бы себя намного лучше. Я бы уж точно изобразил себя в виде обезьяны на дереве, а Димок в виде кенгуру. Но тетушке Доре рассказывать об этом не стал. Думаю, что, привлекая нас к занятиям, она верила, что мы тоже чуть-чуть подрастем.